Когда его двери, наконец, открывались на нужном этаже, глазам посетителя представала мрачная до невозможности лестничная площадка. На нее выходили 8 абсолютно одинаковых металлических дверей, на каждой из которых было не по одному замку. Тем разительнее оказывался контраст, когда открывалась дверь в квартиру Эдгара. Это был совершенно другой волшебный мир, царство вкуса и роскоши, по крайней мере, по дьюпонским студенческим меркам. Самый лучший эпитет, который можно было бы применить к жилью любого другого мутанта, это богемный. В квартире Эдгара, напротив, царил актуальный стиль. Основу обстановки составлял современный мебельный гарнитур, кожа и нержавейка, медные лампы откуда-то из Небраски и ковер, огромный настоящий шерстяной ковер цвета натурального верблюжьего волоса. Бог его знает, какова была плотность плетения этого ковра, но каждый квадратный дюйм его выглядел роскошно, а по мягкости напоминал кашемир. Когда к Эдгару приходили гости, он вел собрание, уютно устроившись в шикарном, настоящем рулмановском слоновьем кресле 1920-х годов. Отец Эдгара, известный биолог, был не то научным директором, не то администратором Кловисовского центра генетики. Кроме того, он унаследовал немалую долю семейного состояния, сколоченного когда-то на производстве боеприпасов для фирмы «Ремингтон». Отец Эдгара также коллекционировал произведения искусства и активно занимался благотворительностью. В разговор вступила Камилла. «По крайней мере, одно я могу сказать вам наверняка. Слово «крутой» неприменимо к женщинам. Никто никогда не назовет женщину «крутой». Это потому, что нам, настоящим мужикам, таким, как мы с тобой, Камилла, нравятся не крутые, а горячие, заводные девчонки», заявил Роджер под всеобщий хохот. Воодушевленный успехом, он обратился к Рэнди, который как раз вылез из своего шкафа и явился навстречу мутантов. «Вот скажи, Рэнди, я прав?» Он иронически подмигнул и поднял оба больших пальца. Рэнди не нашелся, что ответить, зато мгновенно покраснел. Эдму вдруг стало за него ужасно неловко. Взглянув на Шарлотту, он убедился, что та внимательно слушает, слегка улыбаясь. Камилла бросила на Роджера испепеляющий взгляд, причем вовсе не из-за того, понял Эдам, что тот прикололся над Рэнди. Причиной ее недовольства было то, что Роджер со своими идиотскими шутками осмелился нарушить течение ее гениальной мысли. Любой мутант чувствовал бы себя так же на ее месте. Эдам тем временем поспешил присоединиться к дискуссии, чтобы Шарлотта, не дай бог, не подумала, что ему нечего сказать. «Это не совсем правильно, Камилла. Я не раз слышал, как девчонок называют крутыми. Вспомни хотя бы...» «Ну да, конечно. Особенно если это не женщина, а мужеподобная лошадь. То, что называется свой парень», — возразила Камилла, явно оседлавшая любимого конька. Глаза у нее горели. «Нет, это чисто мужское словечко. Мне, впрочем, насрать на это. Самое смешное как раз и состоит в том, что все, кого называют крутыми, на самом деле просто редкостные козлы и мудаки, если присмотреться повнимательней. Эти уроды всегда особенно ярко демонстрируют свою тупость и невежество. Вот вам и определение». «А ведь, похоже, Камилла права», — вмешался Грег. «По крайней мере, я так думаю». «Вот уж спасибо», — огрызнулась Камилла. «Думает он, по крайней мере». Эдам заметил, что Эдгар оторвался от спинки кресла и подался вперед. Набрав в легкие воздуха, парень явно собирался выступить с заранее продуманной речью. Не зря же, в конце концов, он предложил для обсуждения именно эту тему. Но не тут-то было. Старина Грег, оказывается, вовсе не собирался пускать дело на самотек. Он тоже наклонился вперед, согнувшись едва ли не пополам, словно складной нож. «Так вот, если вы думаете...» — начал Эдгар. Естественно, Грег не дал Эдгару договорить и стал впаривать окружающим свои соображения. «Мне нравится...» «Мысли Камиллы». Он гордо обвел взглядом сидевших за столом. «Несомненно, — подумал Эдам, — для того, чтобы показать всем, кто здесь главный и кто кого сегодня просвещать будет». Грег тем временем решил развить свою мысль. «Я бы не стал заходить так далеко, чтобы ставить знак равенства между словами «крутой» и «тупой», но можно принять отсутствие мозгов за вполне достаточное условие крутизны. Вот Трейшоун Дикс, он крут? Еще бы, круче некуда. Никто не скажет, что башня... не крутой. Что же касается его интеллектуальных способностей, то они... Глаза Грега забегали из стороны в сторону. Он явно пытался найти какое-нибудь достаточно убедительное сравнение. Рэнди Гроссман и Камилла, не сговариваясь, вскрикнули, и Камилла тут же бросилась в бой. «Ты давай-ка бросай свои расистские штучки». «Это я, что ли, расист?» — — изумился Грег. «Да что такого российского в том, что кто-то полный идиот?» «Правильный ход», — с завистью подумал Эдам. «Никто лучше Грега не умел заткнуть Камилле рот. Вы его защищаете, потому что никто из вас никогда не видел на занятиях Трейшоуна Дикса, а я видел. Это было на семинаре по экономике, курс 106, и мы обсуждали там методы подсчета ВВП. Ну, Припот объясняет, как берется воловая сумма оптовых транзакций и делится на две составляющие, каждая из которых вычитается из суммы волового производства с одной стороны и суммы затрат на услуги с другой. И вы берете обе получившиеся разности и делите их так и эдак, и еще черт знает как. И вот у вас уже головы пухнут, все тянут руки с вопросами, и одна из этих рук — Трейшоуна Дикса. Все просто охренели, а Припот вообще в осадок выпал. Чтобы Трейшоун поднял руку хотя бы раз за семестр —